Глава 11. Тайна птицелова. На уроке Лу сверлила Викину спину взглядом. Одноклассница сгорбилась над тетрадкой, так что позвонки на ее спине, обтянутой тонкой белой водолазкой, выступали бугорками и почему-то напоминали Луне скелет тираннозавра. Вика перекинула на спину мешающую косу. Луне хотелось дернуть за нее, как за веревку колокол. Язык чесался расспросить Вику об отчиме. Кто он вообще такой? Чем занимается дома? Возможно, у него есть тайный подвал? Бред. Вика ведь живет в обычной квартире на втором этаже. Тогда, может, тайный чулан? Вика сказала, что он работает на скорой помощи. Спасает людей, значит. А может, это только прикрытие для темных дел? Но она боялась, что Вика случайно расскажет о ее расспросах отчиму, и тогда Луне точно не сдобровать. Вика, чувствуя на себе взгляд Луны, пару раз обернулась, но Лу сразу делала вид, что пишет в тетрадке. Утром она стояла у оврага с лисичкой, но никак не могла набраться храбрости перейти через мост. Она заметила молодую поросль деревьев. На этой стороне. На стороне города. И вспомнила слова Гало. «Ты не думала, что виноват в бедах может быть кто-то еще, кого ты не подозреваешь?» Луна и правда не думала. Но, может, когда она не выполнила осенние обряды, в ее мире появился кто-то еще? Оно не ищет с ней встреч, как Алиса. Его нельзя позвать, как Гало. Оно не показывается, как мши. И не встречается на пути, как птицелов. Оно просто вместе с лесом тихо, но упорно идет к своей цели, творя темные дела, пока Луна отвлекается на других. Но голос принцессы еще шелестел. «Сходи на пустырь и посмотри ловушки птицелова. Сначала проверю те версии, которые у меня есть», — решила Луна. «Маленькими шажками к цели, человече», — вильнула хвостом Корги. «И что Луна должна увидеть на пустыре?» Возможно, Гало о чем-то догадывалась, но не хотела делиться мыслями, чтобы не получилось, как с Алисой. Ведь Луна была абсолютно уверена в ведьминской сущности дядиной невесты. Но зато за последнее время Луна много узнала о духах. Духи, как ни странно, верят, что болезни от вирусов и микробов, а не от порчи. Духи не знают все на свете. Они тоже иногда ошибаются, хотя и живут сотни лет. Духи не всесильны. Духи не любят дневной свет и прячутся от него в убежищах. А птицелова тоже Луна встречала только в тумане. Может, птицелов тоже дух? Может, он и на скорой работает только в ночные смены? Луна прошла мимо моста. Нет, она не пойдет сейчас туда, только днем. Так безопаснее. После уроков Лу забежала домой и крикнула маме. «Мам, там со мной девчонки! Я заберу лисичку, и мы немного погуляем во дворе». Мама выглянула из гостиной. «Хорошо, только не спускай лисю с поводка, даже если подружки будут просить». «Я помню». «И зови потом всех на чай». «Хорошо». Лу надела ошейник на радостно скачущую корги, и они побежали вниз по лестнице. Про подружек Луна наврала, но пришлось, ведь чего бы она вдруг бросилась гулять не в самую гулятельную погоду. А вот когда на самом деле приходили подружки, то, конечно, лисичка становилась звездой, и без нее не обходилось ни одно веселье. «Маленькая ложь во имя спасения города», — утешала себя Луна. Но, кажется, лися смотрела на нее осуждающе. «Не гляди на меня так, собачиче!» – буркнула Луна. «Одной мне идти на пустырь страшно, но если хочешь, возвращайся домой». Конечно, лисичка продолжала бежать рядом. «Я не брошу тебя, человече, ведь мы друзья». На мосту Лу остановилась и обернулась. Нашла глазами балкон своей квартиры, где все еще стоял голубой стул, на котором мама любила сидеть с ноутбуком летом. «Я должна быть смелой», — сказала Луна сама себе. Она осмотрела соседские окна. Не выглядывают ли старушки, чтобы потом доложить папе о его непослушной дочери? Возможно, Алиса и не ведьма, кто ее знает. Но мыло с грязью так просто не дарят, и умываться Луна им не собиралась. Дом замер в этот пасмурный осенний день. Старушки, зная, что в такую погоду за окнами ничего интересного не происходит, сидели у телевизоров. Все было спокойно. «Я должна узнать правду», чтобы поддержать саму себя, громко сказала Луна. Она решительно пошла вперед и потянула за собой Корги. Никогда окраина города так ее не пугала. Всего месяц назад она спокойно гуляла здесь и не подозревала о духах, драконах и жутких птицеловах. И о тех, которые, возможно, таятся в лесу, но она еще ничего о них не знает. Пока Луна сидела в школе, моросил дождь. Сейчас кругом было сыро, но хотя бы больше не капало и почти не было тумана. Пустырь походил на мокрую собаку с взъерошенной коричневой шерстью травой. Лу пошла по тропинке вдоль леса, вытягивая шею и вглядываясь в траву. Птицелова нигде не было видно. Она свернула на тонкую дорожку в примятой траве и осторожно двинулась к ловушкам. Распушившийся осенний кипрей походил на клочки лисичкиной шерсти, которая собиралась в сливе ванны. С пожухлых стеблей, даже несмотря на то, что Лу старалась идти аккуратно, стряхивалась дождевая вода. Колготки у Луны промокли. Капли падали и в резиновые сапожки. Лу остановилась и взглянула на Лисю. Корги покорно брела за ней. «Человече, куда мы? Здесь сыро!» Опустив взгляд, Лу посмотрела на кружевную резинку своих фиолетовых носков, выглядывающих из сапог. «Терпи!» — сказала она то ли лисичке, то ли себе, и храбро пошла дальше. Сначала Луна заметила довольно глубокую яму и валявшиеся рядом пожухлые ветки. Но Луна такие ловушки видела и раньше. А вот зерен и поилки не было. Зато Луна углядела кости. Небольшие косточки, которые могли принадлежать кошке или маленькой собачке. Луна в ужасе отступила назад. Недалеко от костей она заметила какую-то коричневую крошку, но не поняла, что это такое. «Пойдем, Лись, тут опасно». Лисичка потянулась к костям, и Лу дернула поводок. Потом схватила Корги на руки и пошла обратно так быстро, как только могла. Вдруг коричневая крошка – это какая-то отрава. И неизвестно, какие сюрпризы таятся еще в пожухлой траве. По спине у Луны катился холодный пот. Щеки раскраснелись. Трава шелестела, и Луне казалось, что вот сейчас откуда-то снова возникнет птицелов, как тогда, в прошлый раз. Посмотрит угрюмо, поймет, что она идет от его ловушек, и тогда ей не поздоровится. И лисичке. Луна ускорила шаг и перешла на бег, задыхаясь и еле волоча тяжелую собаку. Лисичка протестовала, пыталась вывернуться и идти самостоятельно. Но Лу крепко прижимала ее к себе, как самое дорогое сокровище на земле. Она спешила в сад, рассказать Галу о своей находке. Луна давно уже не приходила в сад днем. И даже забыла, что Гало не высовывается наружу до темноты. Поэтому сад встретил ее тишиной. Лисичка подбежала к колодцу, насколько ей позволял поводок. Луна тоже подошла и заглянула вниз. На дне колодца снова был мох, спинка дракона, мши, которая охраняет вход в подземный мир. Лу огляделась. Сизый лишайник, на вид похожий на иней, бурно разросся на рябине. Лу подошла к дереву и отломала веточку. Сухая, не любят духи рябину. В глубине сада сохранилась густая туманная дымка. «Интересно, а как там тыквы?» Лу раздвинула плети девичьего винограда в рубиново-красных листьях. Они еще даже не собирались опадать. Тыквы не исчезли. Серебристо-белые и сизо-серые, они лежали на небольшой грядке. Самую крупную тыкву Луна уже даже не могла обхватить. Лу представила, как подруга отгрызает сухой хвостик тыквы острыми зубками, а потом тонюсенькими ручками-прутиками толкает ее к колодцу. А может, ей помогают головы? Хотя какая помощь от тех, у кого даже лапок нет? А вот у мотыльков лапки есть. Скоро наступит вечер, и они снова наполнят лес туманом. Лу прикоснулась к самой большой тыкве. Та была холодной и влажной. Луна глянула на песчаную горку, покрытую сухими стеблями ослинника, ночной свечи. Жалко, что у паутинного телефона нет автоответчика, и Луна не может оставить голосообщение. Но принцессу может позвать глиняная детка. Пора возвращаться домой. Луна набралась храбрости и поплелась обратно. Птицелова она так и не встретила. Хоть раз удача этой осенью оказалась на ее стороне. Но, кажется, это было лишь скромное извинение переменчивой фортуны за дальнейшие события в жизни Луны. «А где все?» Мама показалась в дверях кухни с деревянной лопаткой. «Кто все?» Не поняла Луна, снимая куртку. «Подружки?» «А, разошлись уже». Пахло чем-то вкусным. Только дома Лу осознала, как она замерзла и проголодалась. «Кстати, закрывай окно, когда уходишь. Я все никак не могла понять, почему у нас дома так холодно. Зашла в твою комнату, а у тебя окно нараспашку. Теперь холодище у тебя и во всей квартире». Мама замолчала и добавила с улыбкой. «Правда, на кухне уже тепло и уютно. Спасибо духовке. Мой руки и идем обедать». Луна хмурилась и прикусила нижнюю губу. «Хорошо, мам», – механически сказала она и отправилась в свою комнату. «Ведь не скажешь же маме, что она не устраивала сквозняк. Это проделки глиняного сувенира?» «Ты не думала, что виноват в беде может быть кто-то еще, кого ты не подозреваешь?» Опять вспомнила Луна слова Гало. «А может, не детка открывала окно, а кто-то еще прилетел в комнату Лу, пока ее не было?» «Кто-то, кого она пока не знает, но он следит за ней». Луна зашла в комнату и сердито посмотрела на полку, но детки там не оказалось. Луна подбежала к окну, посмотрела вниз и увидела на асфальте крохотные черепки. «Лу, ты идешь обедать?» – позвала мама. «Мам, я сейчас!» – крикнула Луна, хватая в прихожей куртку и запрыгивая в сапожки. Она выскочила на улицу и бросилась под свои окна. Вот и черепки бывшей детки. И что-то еще. Лу наклонилась и подняла косточку. «Какой-то позвонок. Снова кости!» «Сегодня какой-то костяной день. Она нашла уже столько костей и пока еще ни одного живого пропавшего питомца. Неужели это было в мешочке Алисы? И это съела детка? Или тут был птицелов?» Но Луна осталась без оберега и без связи с Гало. Луна поплелась домой. В прихожей стояла взволнованная мама. «Что случилось?» – спросила она. «Думала, что видела Пушка. сходу придумала Луна. Кажется, за эти дни она наврала больше, чем за всю жизнь. И уже сама запуталась в этой своей лжи, как в паутине. Вечером, перед сном, Луна хотела зажечь свечку, но боялась спугнуть Гало. Вдруг она все-таки прилетит сама. Поэтому Луна тихо лежала в темноте и смотрела на мерцающие фосфорные звезды на потолке. Их ей привез из командировки папа. Теперь у нее было собственное звездное небо. Правда, звезды почему-то светили салатовым. «Самое то для зеленой ведьмы», — говорил папа. Лу повернулась к окну. За стеклом незашторенного окна мерцали настоящие льдисто-холодные звезды, и светила настоящая луна. В голову лезли неприятные мысли. О птицелове. Что он делает с животными? Ест? А Вика? Луна невольно представила, как на плите кипит суп с морковкой, картошкой и... пушком. А ничего не подозревающая Вика ест и просит добавки. Луна передернулась от отвращения. Только бы прилетело Гало. Но принцесса этой ночью не явилась. И следующей тоже. Луна по-настоящему забеспокоилась. Каждый вечер она вычеркивала из календарика дни до 31 октября. А их становилось все меньше. В четверг Луна, сидя по-турецки на постели, держала в руках календарь и смотрела на числа под столбиками «пятница» и «суббота». У нее оставалось всего 2 дня. А потом Гало накормит своих подданных тыквенным супом, и духи уйдут на покой до весны. И мши тоже. В воскресенье, 1 ноября, после Велесовой ночи, уснет сад и все его жители. Останется только Луна и ее проблемы. Лу вздохнула, вложила календарь в дневник трав и захлопнула блокнот. Она решила, что если Гало не придет и сегодня, то завтра утром Лу, наплевав на опасности, отправится на поиски подруги. О том, что до Гало, возможно, добрался птицелов, она старалась не думать. Приняв это решение, Луна снова ощутила спокойствие. Любое, даже отчаянное действие ей казалось вернее, чем долгое угнетающее ожидание. Она поплотнее закуталась в одеяло и сразу уснула. И этой ночью Гало наконец появилась. Лися забурчала, предупреждая хозяйку о гостях. Лу села в постели и протерла глаза. В стекло тихонько стучались. «Ох, Гало, ты цела!» — воскликнула Луна, открывая окно. Принцесса Мотыльков и Мшистый Дракон уже привычно залетели в комнату. «Я так беспокоилась за тебя!» Лу неожиданно всхлипнула. «Через 2 дня вы все уснете, а я останусь одна бороться за город!» Гало обняла девочку, пачкая ее пижаму, сверкающей пыльцой с крыльев. «Не волнуйся!» «Дай только мне и подданным поесть тыквенного супа. Мы наберемся сил, и лес отступит». «А где детка?» — спросила Гало. От нее не было никаких новостей последнее время. «Разбилась. И вот что я нашла». Луна достала из ящика стола косточку, которую припрятала туда как раз для Гало. Принцесса Мотыльков взяла косточку, покрутила ее в лапках и вздохнула. «Это подарок той ведьмы виноват. Хоть ты и считаешь теперь, что она не ведьма. Детка не смогла переварить то, что она тебе принесла». «Эх, тут кости, там кости. Может, они действуют сообща? Ведьма и птицелов», — предположила Луна. «Ты дашь мне новую голову для связи?» «Конечно, нет!» — возмутилась Гало. «Они у меня не бесконечные». Луна поникла и снова повторила. «Да, извини». «Но это уже и не нужно», — добавила Гало. Она открыла окно, собираясь улететь, но обернулась и сказала. «Береги лисичку. Птицелов последние дни особенно злой». «Хорошо», — кивнула Луна. «Мы гуляем только у дома на поводке и не ходим на пустырь». «Это ночь, завтра ночь, а потом наш осенний пир. Ты придешь?» «Не до пира», — вздохнула Лу. «Сегодня Лиза сказала мне, что ее младший брат сломал ногу». Стала неожиданно жаловаться Луна. Увидел что-то маленькое, похожее на крысу, оступился и неудачно упал. «На ровном месте. И у меня уже много таких странных историй, которые только с первого взгляда кажутся простым невезением. И животные пропадают. Даже попугай исчез». На самом деле Луна не собиралась в очередной раз рассказывать о своих тревогах принцессе. Но слова сами полились из нее. Гало была единственная, с кем Лу могла поделиться своим отчаянием. А может, ей просто нужно было услышать. «Ты мне важна, я тебя не брошу». Ей так хотелось почувствовать, что Гало тоже ею дорожит. Принцесса подлетела к Луне и провела тонкой ручкой по ее щеке, вытирая слезинку. «Наш пир — это необычное веселье. Да ты ведь и сама знаешь, что радость отпугивает все плохое. Ведь так? Там, где живет смех, злым духом не место». Луна вспомнила, что редко смеялась в этом октябре. Больше было поводов, чтобы грустить. «Ты, как всегда, права», — вздохнула Лу. «А Птицелов тоже исчезнет после вашего пира?» «Да, мы о нем позаботимся», — ободряюще прошелестела Гало. «Он от нас не уйдет. Скоро все закончится». Лу улыбнулась сквозь слезы. «Хорошо бы. Я постараюсь прийти. Утром, как и договаривались». «Мы будем ждать», — прошелестела Гало. Ночные гости улетели, но Луна не спешила обратно в постель. Всего 10 минут назад Лу грустила из-за того, что Гало не даст ей новую детку. Единственный источник связи. А сейчас почувствовала странное облегчение. Как будто все это время она несла что-то тяжелое и теперь, наконец, избавилась от своей ноши. Может, так на нее подействовали слова Гало? «Скоро все закончится». Луна зажгла свечку. Она так давно хотела это сделать, но не решалась. А теперь вдруг почувствовала, что можно. И даже нужно. Со свечкой Лу осмотрела углы, заглянула под кровать и в шкаф. От живого огонька свечи на стенах плясали тени. И Лу приходилось следить за ними. А вдруг это тоже какие-то духи? Луна заглянула в письменный стол и по очереди открыла ящики комода. Она не знала, что ищет. Просто хотела удостовериться, что все в порядке. Никто не спрятался в ее комнате, пока было открыто окно. Лисичка подумала, что Луна играет. Поднесла к ней мяч и ткнулась носом в голую щиколотку. «Человече, прячь мяч, а я буду искать». Луна задула свечу, но ночник выключать не стала. Она взяла с полки банку с каштанами и стала выкладывать на пол по одному. «Каштан. Это Алиса». «Каштан. Это Птицелов». «Каштан? Это Гало и Мши. Маленький темный каштан. Это кто-то еще». Луна обвела взглядом ряд и нахмурилась. «Кажется, все становится только запутанней», — пожаловалась Луна лисичке. «И наших друзей ты тоже подозреваешь», — наклонила голову Корги. «С духами нужно быть начеку», пояснила Луна и вздохнула. «Но если я буду всех подозревать, то дружбы не выйдет. Хотя Артаиру я всегда доверяла. А он вот что сделал. Собрался жениться». Луна забралась в постель. Лисичка прыгнула за ней и устроилась рядом. «Скоро важная ночь для всех духов, ведьм и других волшебных существ», задумчиво проговорила Луна. «Береги лисичку. — наказала Гало. Луна прижала к себе собаку. «Я тебя никому не отдам. Я обещала заботиться о тебе», — прошептала Луна в рыжее бархатное собачье ухо. «Ты мой наилучайший друг». Корги широко зевнула. Она тоже сегодня устала. Луна и Лися уснули, прижавшись друг к другу. А на следующий день лисичка пропала.